10. Полностью осознав весь ужас своего мрачного решения, Стивен по своей мечтательной натуре немедленно бросился в другую крайность. Его охватила некая экзальтация, и в этом случае стереотипный вердикт коронера оказался бы верным. Стивен так долго переживал предельное напряжение чувств, что в конце концов разум несчастного достиг состояния, которое можно описать лишь словом «поврежденный». Прохладный ветер ласкал его лицо, пока усталый взор бродил вдоль молчаливого леса, раскинувшегося на многие лиги внизу. Мириады долин, лежащих в складках лазурной юры, напоминали волны океана, готового поглотить крошечный атом человеческой жизни и погрузить в самое свое сердце на дно забытия. С одной стороны, за крепостью Пантерлье видна была сама Франция, куда, опережая западный ветер, плыли по горизонту белые облака. С другой, сквозь осеннее солнце, свет которого мешался с туманом, виднелись Альпы в своих белых одеяниях. Между этими вехами лежал целый мир бесчисленных долин, прихотливых, извилистых, поросших густым лесом и почти безлюдных. В этом краю обманчивой красоты путнику нетрудно заплутать на несколько дней, не в силах найти выход из гигантского лабиринта. Стивен смотрел, и вдруг в его уме, будто тусклое воспоминание об услышанном в детстве, пронеслась та самая легенда о затерянной долине, где души неупокоенных мертвецов находят глубокий покой, в котором им отказывают все религии. Сотни тех, кто пока не получил печальное право войти, ищут безрадостные врата этой долины в лесу. Каким бы живым ни было воспоминание, оно немедленно забылось, погребенное под остальными, что стремительно сменяли друг друга в уме Стивена. Будто облака на закате, когда их гонит сильный ветер, пока они не сольются на горизонте в бесформенную массу. Наконец, медленно развернувшись, Стивен стал спускаться в сторону французской границы, совершая последнее путешествие в прекрасном и так любимом им мире. В его душе царило одно единственное чувство — ни с чем не сравнимый восторг, порождаемый знанием. В конечном итоге его жертва поспособствует счастью двух существ, которых Стивен любил больше всего в жизни. Час спустя он пообедал хлебом, сыром и молоком на одинокой ферме, где и узнал, что находится за многие мили от троп, которые более или менее знал. Все эти часы, погруженные во внутреннюю борьбу, Стивен шел быстрее, чем осознавал. Он представил, каким длинным окажется обратный путь по горам и долинам, и почувствовал каждую мышцу в теле. Такая физическая усталость его охватила. Но рядом с утомлением соседствовала и экзальтация духа, позволявшая Стивену, невзирая на изнуренные члены и болевшую спину, шагать по воздуху, будто на стальных пружинах. Все остальные чувства в нем онемели. Одно только принятое решение стояло перед Стивеном черной громадой и заслоняло дорогу. Мысли и чувства покинули его, будто крысы, тонущий корабль. Время мыслей и чувств прошло. И все же оставались два всесильных желания. Во-первых, снова побыть с Марком, увидеть Марка. Во-вторых, еще раз побыть с ней. Эти два желания, особенно первое, Марк будто звал Стивена издалека, не оставляли места для каких-либо других. Стивен немного постоял. У его ног в косых лучах солнца извивалась глубокая тенистая долина, через которую лежал его путь. Лес переполнял шепот разных голосов, говорящих в унисон, и сливавшихся воедино, будто во сне. Деревья окутывал древний, глубокий покой, а их голос успокаивал Стивена. Он чуть ускорил шаг. Прохладный ветер, что недавно ласкал его лицо на вершине, теперь настойчиво подталкивал в спину тысячу крошечных рук, понуждая идти вниз. В тот день ветер полнился духами. Стивен слышал их голоса, видел по движению древесных верхушек, как они скользят к нему снизу вверх через рощи и леса. Дорога Стивена тем временем вела сквозь густорастущие ели и сосны в незнакомые края. Что-то в местном пейзаже указывало на его неизведанность. Перед Стивеном был затерянный уголок света, где отсутствовали, или, во всяком случае, являлись неочевидными, бесчисленные следы, что оставляет за собой человек. В тяжелое сердце Стивена начало проникать нечто отстраненное от жизни, по крайней мере, той обычной жизни, которую он знал до сих пор. Возможно, таким образом проявлялось влияние ужасного решения на разум и чувства несчастного. Ведь очень скоро ему придется убраться. Повсюду осень говорила о печали. В этой скрытой и одинокой долине все напоминало о меланхолии и смерти, о погибших веснах, об опущенных летах, обо всем, что осталось неосуществлено, закончилось без удовлетворения. Эта долина будто никогда не знала человеческого прикосновения. На покрытую мхом почву лесных опушек никогда не ступали копыта. Известняковые обрывы не слышали эхо от голосов крестьян или лесников. Кругом царили тишина, одиночество и пустота. И все же расстояние, на которое долина уходила вниз, не переставало удивлять Стивена. В ширину она составляла не больше полмили, но каждый поворот тенистой дороги открывал новые дали, не лишенные к тому же волшебной красоты. Тут и там, на одиноких лоскутах травы, больше похожей на газон, росли кусты дикой сирени, а круглую форму ей придал ветер. С болотистых берегов ручья махали бледные руки ив. Высокие темные ели на вершинах гор охраняли свои вечные тайны. На одной из прогалин Стивен обнаружил одинокую липу, а за ней среди сосен несколько мерцающих буков. Животных не было, зато в изобилии росли цветы. С пенистой поверхности небольшого водного потока мечтательно кивали головками высокие изящные синие цветы, названия которых Стивен не знал. Его мысли беспрестанно возвращались к Марку. Никогда еще он не испытывал подобного желания увидеть брата, услышать его голос, оказаться с ним рядом. Это неотразимое желание теперь на короткие мгновения даже затмевало другое. Второе. Стивен снова ускорил шаг. Тропа же вела все ниже и ниже, в самое сердце гор. Тишина и покой становилось все глубже. Ни один звук не достигал долины. Так низко она лежала. Так густо здесь росли пушистые ели, и к тому же над тропой никогда не затихал ветерок. Жизнь Стивена, распадавшуюся на части, покрывалом из мягких теней окутала ощущение покоя, который ничто не способно потревожить. Никогда еще он не испытывал такого совершенного и восхитительного спокойствия, неподвижного, словно морская бездна, не способная ни пошевелиться, ни пошатнуться. Неизменного покоя и мира, некоторые сказали бы, мира Божьего. «Скоро будет поворот», — думал Стивен, без следа, нетерпения или тревоги. И тропа снова поднимется до последнего хребта. Но ему это было, в общем, безразлично. Стивен утопал в окутавшем его покое, убеждавшем даже страх смерти. А тропа продолжала опускаться в гущу сонных деревьев, в то время как мысли Стивена, как ни странно, опускались все глубже в затемненные уголки его существа, словно между мыслями и тропой существовала тайная связь. Только воспоминание о брате Марке время от времени резко выдергивало его на поверхность. В такие моменты Стивен отчаянно нуждался в нем, хотел почувствовать его сильную горячую руку в своей руке, просить у него прощения и... Может быть, он сам не знал, самому простить Марка. Но неужели этой прелестной долине не будет конца? Пришла Стивену на ум неясная мысль, полная замешательства. Неужели спуск не остановится и тропа не поднимется обратно в горы? Он сонно размышлял над этим безо всякого активного интереса. Трава под ногами стала такой густой, что шаги стали совершенно беззвучными. Даже следы пропали во мху, а стопы тонули в нем. Вот бы Марк был здесь со мной, увидел и услышал бы все это. Не закончив мысль, Стивен резко остановился и огляделся. Позади, совсем рядом, послышался глубокий вздох, но его немедленно поймал ветер, и звук слился с шелестом деревьев. Может, он сам, не заметив, вздохнул? Ведь на сердце у Стивена было так тяжело. На его губах заиграла слабая улыбка. И тут же пропала. Поблизости, в темнеющем воздухе, раздался очередной вздох, более отчетливый, чем первый, и без сомнения не принадлежавший Стивену. Скорее, не вздох даже, а глубокое дыхание. Конечно, это был всего лишь ветер. Стивен поторопился продолжить путь. Неудивительно, что он так легко обманулся. Долину переполняли вздохи и звуки дыхания, исходящие от деревьев и ветра. Более громкие звуки не смели раздаваться на этой безмолвной тропе. Более того, казались запретными и невозможными. Теперь Стивен спустился так глубоко, что свет солнца, уже не золотой, а серебряный, не достигал его, а лился из-за горных хребтов над головой. Тени из синих и фиолетовых стали черными, как вуали, сотканные из некой субстанции, тонкой и плотной одновременно. Одна из горных вершин на западе отбросила гигантскую тень с бахромой из сосен на склон горы напротив. День стремительно шел к концу. 11. И тогда в измученном уме Стивена очень медленно начали появляться некоторые любопытные мысли, рассекая уныние, смешанное в его духе с экзальтацией. И от этих мыслей по спине поползли мурашки. Теперь Стивен отчетливо понял. Пустота этой одинокой долины — лишь видимость. Его охватила непоколебимая уверенность в том, что это пустынное место вовсе не так пустынно, как кажется. Совсем наоборот. Хотя и не ясно, какое из чувств или сочетаний чувств его в этом убедило. Он просто внезапно увидел. Долина была полна. Всю ее, от одной могучей древесной стены до другой, переполняла толпящаяся жизнь. Теперь не оставалось и капли сомнения. Со всех сторон Стивена окружали живые, разумные, одушевленные существа. Толкали, терли, следили за каждым движением, дожидаясь тьмы, чтобы появиться. Более того, это зловещее открытие принесло с собой и другое. Повсюду бескрайняя толпа других, с бледными лицами, горящими взорами, протянутыми руками, избитыми в кровь ногами, искала путь, который сам Стивен нашел так легко. Он чувствовал вокруг себя сотни, тысячи людей, жадно, отчаянно ищущих узкую тропу, ведущую в эту долину. Их жажда бесконечными волнами разбивалась о его душу. Так эти люди нуждались в мирной тишине этого места, его странном, бездонном, непоколебимом покое. Стивен среди них был единственным, кто нашел вход, если не считать еще одного. Из одного странного убеждения Стивена выросло очередное и еще более странное, что его брат Марк тоже был где-то здесь, с ним, в этой долине, как и Стивен, бродя по ее хитрым тенистым извивам. «Вот бы Марк был здесь», — думал Стивен совсем недавно. Но Марк здесь был. Именно в тот миг, когда Стивен замер, пытаясь справиться с потрясением от мыслей, осаждающих его, мимо него, среди деревьев, стремительно скользнул мужской силуэт, смотревший в другую сторону. Стивен вздрогнул всем телом. У него перехватило дыхание. Но миг, и силуэт снова исчез среди густо растущих сосен. Издав возглас, чтобы прохожий обернулся, Стивен пустился в погоню, но тут же снова остановился, вспомнив, как быстро он прошел мимо и поняв, что о погоне речи не шло. Прохожий шел вниз по долине и ушел уже очень далеко. Однако единственного быстрого взгляда было достаточно. Пускай он смотрел в другую сторону, а деревья отбрасывали густые тени, силуэт, без сомнения, принадлежал Марку, брату Стивена. Ему и в то же время не ему, Марку, но Марку изменившемуся, изменившемуся до жуткой степени, такой же жуткой, как его бесшумная походка со скоростью невозможной в густом лесу, Стивен, по-прежнему дрожа от внезапности произошедшего, понял. Окликнув его, он произнес не просто слова. Теперь он вспомнил, что кричал. «Марк, Марк, не уходи, не уходи без меня!» Но прежде чем Стивен успел что-либо сделать, его безо всякой причины и повода охватили странные, необъяснимые, смертоносная слабость и боль. Он осел на землю. Единственное, что предотвратило полное падение — корни деревьев. Слабость охватила все существо Стивена, будто стремительная лихорадка, исходя из сердца. Каждый мускул обмяк, кожа покрылась холодным потом, в ушах зашумело. Все мысли покинули его. Все жизненные процессы словно вмиг опустились до предела, за которым совершенно останавливались. Такие ощущения переносят при смерти от удушья. Стивен понял это, как если бы рядом стоял другой доктор, отмечая каждый спазм и объясняя каждый миг угасания пламени жизни. Стивен переживал предсмертные муки. В его преднамеренно опустевшем разуме начали со скоростью молнии проноситься изображения изо всей предыдущей жизни, пока дыхание Стивена замедлялось. Он видел в кинозале своего воображения все 35 лет, поочередно и в то же время, как ни странно, сразу. Говорят, последние мгновения перед смертью то же самое происходит с утопающим. Он видел и слышал события, людей, голоса из детства. Они с Марком в испачканных простых одеждах играли на газонах в Кенте, пили чай в беседке, бегали по скошенным лугам. Стивен снова ощущал ароматы известняка, ореха, гвоздик, роз в саду камней. Слышал вдали голоса взрослых, лай собак, стук колес экипажа по щебню, громкий зов из открытого окна «Пора домой, домой!» Ему было пора домой. Все это проносилось перед ним на крыльях душистого ветра из детских летних дней, как будто бывших вчера. Стивен услышал, как из какой-то немыслимой дали к нему обращался пронзительный детский голос брата. «Стиви, будь добр, закрой рот и играй как следует». За этим последовала панорама 30 лет, где каждое главное событие изображалось остро и сильно черно-белыми линиями, оживавшими под светом солнца, вплоть до настоящего, будто туча, опустившегося на череду воспоминаний зловещей темной тенью вместе с ужасным решением Стивена. Эта удушающая черная туча преграждала дорогу. За ней не было ничего. За ней жизнь Стивена прекращалась. Взор Стивена по-прежнему устремлялся внутрь. И он не мог бы закрыть эти внутренние глаза, даже если бы хотел. И тут он, к своему удивлению, увидел, как черная туча вдруг рассеялась. И в свете за ней проступило прекрасное, словно утро, юное, смуглое восточное лицо, в котором для Стивена сосредоточилась вся красота мира. Ее взгляд немедленно встретил взгляд Стивена, и девушка улыбнулась. А за ней, через плавающий туман, он успел увидеть длинную, осиянную светом дорогу, полную едва различимых образов, словно, невзирая на самого Стивена и его решение, жизнь продолжалась. Более того, продолжалась с нею. При мысли о ней, при одном виде ее гибельная слабость прошла, и к телу Стивена вернулись сила и живое тепло. Боль прекратилась, изображения пропали, туча развеялась, биение жизни снова гнало его кровь по жилам, тьма покинула душу. В улыбке возлюбленного взгляда Стивен видел несомненный призыв к жизни, и, хотя его решимость не пошатнулась, теперь к ней добавилась радостная и всесильная магия мысли о жизни с ней. Большим усилием Стивен наконец-то взял себя в руки и продолжил путь. Конечно, он был более или менее знаком с психологией видений и смутно понимал, что только что пережитый опыт до некоторой степени являлся субъективным и происходил внутри него самого. Однако он не мог определить, до какой именно степени. То, что Марк отправился в горы, ведя, как и его брат, битву с собой, и попал таким образом в ту же долину, вполне могло оказаться совпадением. Но как объяснить страшную, не имеющую имени перемену, замеченную Стивеном в короткий миг, когда Марк проходил мимо? Однако об этом Стивен больше не думал. Великолепие и прелесть видения лишили его какой-либо способности рассуждать и анализировать. Если верить часам, сейчас было начало шестого. Точнее, 10 минут. Стивену потребуется еще несколько часов, чтобы достичь более знакомых ему территорий поближе к дому. Он ускорил шаг. И некоторое время спустя увидел, что деревья стали реже. Через них проглядывали лоскуты равнины. Стивен понял, что наконец-то достигает конца долины. «Марк тоже где-то там, храни его, Боже!» «Я скоро его увижу!» — воскликнул он вслух. Как ни странно, ничто не смогло бы убедить Стивена, что его близнец не бродит поблизости среди теней этой мирной, призрачной долины, и что Марк скоро найдет его. 12. Выйдя из леса, будто через открытую дверь, Стивен оказался перед фермой, стоявшей на ярко-зеленом лоскуте равнины близ горного склона. Несчастный нуждался и в еде, и в информации. Дом выглядел менее громоздким и живописным, чем альпийские хижины. Однако производил впечатление глубокой древности, в отличие от других хижин Юры. Он не напоминал игрушку. Крыша и балкон крепкого, прочного здания покоились на мощных балках мореного дерева. Задняя стена дома сливалась с горным склоном позади, а лес словно раскинул объятия, укрывая хижину тенями елей, сосен и пихт. Последний бледно-золотой луч солнца, падавший меж двух горных вершин, оттенял всю красоту ярко окрашенных балок. Рядом с хижиной никого не было, и из покрытой черепицей трубы не шел дым. Однако дом выглядел населенным. Стивен осторожно приблизился к первому следу человека с тех пор, как он вошел в долину. Под тенью широкого балкона он увидел двустворчатую дверь, похожую на вход в стойло. Та оказалась закрыта, что немало удивило Стивена. Он настойчиво постучал один раз, потом другой. Верхняя половина слегка пошевелилась, однако не открылась. Вторая же не двигалась. По-видимому, ее держали засовы. Он постучал в третий раз, сильнее, чем хотел. Звук вышел резким и требовательным, будто стучал не Стивен, а отряд полицейских. Изнутри, словно из бесконечной дали, послышались неразборчивые голоса, за которыми почти немедленно последовали легкие шаги, приблизившиеся к входу. Но тяжелая коричневая дверь не открылась. Вместо этого прозвучал голос, при звуках которого Стивен застыл от удивления. Этот голос, нежный, неторопливый, тихий, был ему знаком. Сердце заколотилось так, что, казалось, выпрыгнуло из груди и встало в горле, мешая дышать. «Стивен», — обратился к нему голос, — «что ты здесь так скоро делаешь? И что ты хочешь?» Стивена и ее не разделяло ничего, кроме темной двери. Поначалу понимание этого лишило его всякого дара речи или движения, так что смысл, таящийся за ее словами, ускользнул от Стивена. Его дух пришел в сладкое смятение, среди которого молнией промелькнуло одно единственное воспоминание. Она и ее отец должны были покинуть отель утром того же дня. На этом мысли Стивена остановились, как вкопанные. Затем второй молнией мелькнуло другое воспоминание о прохожем, смотревшем в другую сторону, и за ним последовала отчетливая убежденность, что Марк находился совсем близко, в этой же долине. Более того, с ней внутри хижины. К губам Стивена подступил поток слов, такой обильный, что их едва было возможно озвучить. Единственной отчетливой фразой стала «Открой, открой, открой!» — слышал Стивен собственный голос. Он уже хотел постучать и ворваться, но его снова остановили слова девушки. «Даже если я открою, ты пока не сможешь войти», — прошептала она, и Стивен готов был поклясться, что шепот звучал не снаружи, а внутри него самого. «Я должен войти! Открой сейчас же!» — вскричал он. «Но ты весь дрожишь! Открой, жизнь моя, открой мне! Но твое сердце дрожит! «Потому что ты так близка! Потому что ты стоишь совсем рядом!» — воскликнул Стивен срывающимся от страсти голосом, и прежде чем она успела ответить или сам он передумать, добавил. «И потому что мой брат Марк там с тобой!» На это последовал негромкий и удивительный ответ. «Тише, тише! Да, он здесь, но не со мной. Он пришел ради меня и ради тебя. Увы, моя душа привела его к вратам». Но чувства Стивена достигли переломной точки, и потребность в действии стала невыносимой. Отступив назад, он собрался выбивать закрытую дверь. Однако тут, к вящему удивлению Стивена, верхняя створка сама медленно отворилась наружу, и он увидел. Перед ним предстал огромный зал с глухими ставнями на окнах, выходивший, казалось, за пределы дома, к деревьям на склоне горы. Повсюду в зале двигались силуэты, будто некие твари в огромном темном аквариуме. А на фоне всего этого в дверном проеме по пояс виднелся силуэт самой девушки, сиянный одиноким солнечным лучом, падавшим на хижину. Девушка улыбалась Стивену чудесной улыбкой. Глаза ее были столь же прекрасны, как и в его недавнем видении, а взгляд выражал тот же несравненный призыв к жизни. Прелесть девушки ослепляла. В свете луча на темных щечках виднелся пух. Облако волос окружало шею, к которой прикасались губы Стивена, а шея переходила в скромную грудь, которую его руки обнимали меньше суток назад. Вновь охваченный любовью, преодолевающий все настоящие искусственные препятствия, Стивен распахнул девушке объятия и бросился к ней с криком «Катя! Катя!». Стивен даже не задумался, как странно то, что он называет ее имя, более того, его уменьшительно-ласкательную версию. Но девушка остановила его, воздев смуглую ручку, и этот жест был сильнее всех запертых дверей. «Не здесь», — прошептала она с величественной улыбкой. Ее словам аккомпанимировали вздохи из молчаливого темного зала, будто там спали тысячи людей. «Не здесь. Но пока ты не можешь его видеть. Я стою в потустороннем вестибюле, а это парадная смерть. Наш путь, наш с тобой путь, лежит дальше. И его с самого начала мира нам предначертано пройти вместе». Она говорила на очаровательно ломаном английском, но память Стивена сохранила эти бесподобные слова в более правильном виде. Однако все это будет потом, а в тот миг Стивен лишь чувствовал, как его пронизывает волна любви, разрывая надвое. Ему нужно было прижать девушку к сердцу, и ему же нужно было немедленно оказаться рядом с братом, посмотреть ему в глаза, поговорить с ним. Стивена охватило невыносимое желание оказаться в темном зале, растолкать эти скользящие тени и броситься к брату, а следом за этим желанием лихорадочная радость при понимании произнесенных девушкой слов, в особенности последнего «вместе». От этого переизбытка чувств Стивен застыл. Его воля отказалась ему подчиняться, и все силы его существа на миг перестали действовать. За этим последовало краткое мгновение покоя и абсолютного знания. Его экзальтированный дух, получивший в те минуты дар ясновидения, поднялся еще на одну ступень, и Стивен понял, что его взору предстало нечто из мира не временных следствий, но вечных причин. Кто-то поднял покрывало. Чувствуя, что он может только ждать и позволять необычайным событиям идти своим чередом, Стивен замер. Должно быть, он на миг или меньше прикрыл глаза рукой, так как в очередной раз, подняв взгляд, он увидел, что створка двери снова закрылась. Стивен остался на балконе один, и солнце окончательно зашло. И тут, по-видимому, Стивена покинули последние остатки самообладания. Он бросился на дверь, но та выдержала нападение, будто стена из сплошного камня. Стивен развернулся и бросился на равнину, зовя по именам попеременно двух любимых людей. Вокруг хижины опускались сумерки, и окружающий ее лес становился ближе. Скоро вниз со склонов опустится подлинная тьма. Стены долины, казалось, поднимались до небес. Стивен, не переставая звать, кружил вокруг стен, лихорадочно ища путь внутрь. В его мыслях носились загадочные обрывки только что услышанного. Парадная смерти, потусторонний вестибюль, пока ты не можешь его видеть, наш путь лежит дальше, вместе. Оказавшись позади хижины, возле угла, где она сливалась с лесом, Стивен вдруг остановился. Что-то наверху привлекло его взгляд. Кто-то смотрел на него сверху вниз из комнаты на втором этаже, прильнув к стеклу. Стивен похолодел от ужаса, осознав, что смотрит прямо в глаза своему брату Марку. Тот, слегка наклонившись вперед, смотрел в лицо Стивена, но бледное неподвижное лицо близнеца не выражало и тени узнавания. Каждая черточка в нем застыла. Казалось, Марк находится очень далеко, как будто в тумане, хотя от брата его отделяло лишь несколько футов. Его словно внезапно подняли из глубокого сна. Такое недоумение, более того, испуг и отчаяние застыли на этом лице. Однако в самое первое мгновение Стивен прочитал в глазах Марка великий и вечный вопрос, который человечество задает себе с начала времен, так и не получив ответа, и боль, выраженная этим вопросом, пронзила сердце близнеца словно меч. «Марк!» — несмело позвал Стивен, понизив голос. Долина словно приказывала говорить тише. «Марк, это правда ты?» На глазах Стивена немедленно выступили слезы, а дальнейшие слова подавил плач. Марк продолжал смотреть на него сверху вниз из закрытого окна комнаты на втором этаже, не мигая, словно каменный истукан, и в его неподвижном, жутком взгляде по-прежнему отсутствовало узнавание. Он словно был изображением самого себя, но несколько измененным. В страшной, неясной перемене сомневаться не приходилось, однако Стивен никак не мог определить, в чем она заключалась. Ему снова вспомнился прохожий в лесу, который смотрел в другую сторону. Стивен, кажется, сделал брату какой-то знак, и только тогда Марк, наконец пошевелившись, медленно открыл окно и выглянул из него, склонив голову и плечи над подоконником. А Стивен подбежал к стене под окном и вытянулся вверх. Их лица сблизились, и взгляды встретились. Легкая улыбка радостного удивления немного развеяла отчаяние на лице Марка, и тот произнес далеким, едва слышным голосом. «Стиви, дружище, где ты? Я так плохо тебя вижу!» Марк словно кричал с расстояния в полмили. Стивен задрожал от одного звука. «Я здесь, Марк! Совсем рядом!» — шептал он. «Я слышу твой голос, чувствую твое присутствие», — ответил Марк, словно во сне. «Но вижу тебя как бы сквозь тусклое стекло, а хочу видеть ясно, лицом к лицу». «Но где? Где ты?» — в отчаянии прервал его Стивен. «Здесь совершенно один. Здесь холодно, так холодно», — негромко ответил Марк с едва слышной жалобой в голосе. Подхватив его слова, ветер, кружащий вокруг стен, полетел к лесу, завывая на лету. «Но как ты попал сюда? Как?» Стивен встал на цыпочки, чтобы расслышать ответ. Но ответа не было. Лицо брата удалялось, и ветер, снова летевший мимо стен, зашевелил волосы над лбом. Стивен увидел это, и ему показалось, будто голова тоже зашевелилась, чуть раскачиваясь на ветру. «О, скажи мне, дорогой брат, скажи!» — воскликнул он, обливаясь потом и дрожа всем телом. Марк ответил странным жестом, удаляясь еще глубже в комнату. Теперь он, выпрямившись, оказался наполовину закрыт тенью у окна. Перемена в нем стала еще очевиднее, хотя природа этих изменений оставалась неясна. Что-то в Марке внушало ужас, а из открытого окна на Стивена веяло таким холодом, что пот на лице обратился в лед. «Не знаю, не помню», — ответил из комнаты затихающий и удаляющийся голос. «К тому же мне нельзя говорить с тобой. Пока. Это так трудно и больно». «Ради бога!» — воскликнул Стивен, царапая деревянную стену в попытке взобраться по ее гладкой и скользкой поверхности. «Скажи, что все это значит? И что ты здесь делаешь с... Что мы трое здесь делаем?» Его слова раздавались в безмолвной долине, будто гром, но Марк лишь продолжал неподвижно стоять у окна с отчаявшимся и озадаченным выражением лица. Даже попытка заговорить, казалось, была для него слишком тяжела. Несмотря на неподвижность, Марк словно удалялся, и удалялся куда-то вдаль, вглубь, в любой момент готовый исчезнуть без следа. «Не знаю», — наконец прозвучал его голос еще тише, чем прежде. «Думаю, я спал и только что проснулся, а попал сюда из другого места, где мы все были вместе, ты, я и...» Он, как и его брат, оказался не в силах произнести ее имя. «Я не могу сказать тебе, как попал сюда, потому что не знаю слов для этого», — закончил Марк после короткой паузы едва слышным шепотом. Одним яростным прыжком Стивен попытался достичь подоконника и подтянуться, но тот оказался слишком высоко. И несчастный упал на траву, едва удержавшись на ногах. Тогда Стивен вскричал: «Подожди, я иду к тебе! Ради бога, подожди меня! Я выломаю двери!» Марк ответил тем же странным жестом, по-прежнему удаляясь. Его образ становился все более неясным, будто находился за покрывалом. Прежде чем лицо Марка слилось с тенью, с его губ до брата, будто бы из безграничной дали, и со страшной высоты долетел шепот: «Нет, старик, не ходи, ты не готов, и здесь так холодно. Я подожду тебя, Стиви, подожду, потом, то есть в других краях мы все втроем будем вместе, но сейчас ты не поймешь. Я здесь ради тебя, старик, и ради нее, она любит нас обоих, но тебя больше». На последних словах шепот обратился в долгий возглас, немедленно унесенный ветром вглубь удушающей тишины леса. С этим криком Марк снова бросился к окну, протягивая руки навстречу брату. Улыбка осветила лицо Марка, прогнав ужасные перемены в нем. Стивен бросился бежать вокруг хижины в поисках двери, чтобы выломать ее руками, ногами, всем туловищем, но не нашел. В потемках невозможно было отличить балки хижины от деревьев позади нее. Крыша сливалась с черными ветками, лес, небо и гора сплелись во мраке в единое черное полотно, которым Стивен ничего не мог различить. Хижины больше не было. Стивен бил руками и ногами по могучим стволам елей и сосен, звал Марка, покрывая свое тело ссадинами, пока голова не закружилась от утомления. Тогда Стивен упал на землю, едва помня себя. Почти полчаса он провел лежа на мху без движения, пока великанские руки ночи окутывали мантии из мягкой тьмы, долины, горы, неба, полушария, лиги, бархатного леса и наравне со всем этим крошечное тело Стивена. 13. Вскоре, придя в себя снова, Стивен задрожал от холода, пот на нем высох, он встал и бросился бежать. Ночь уже опустилась, резкий воздух кусал щеки. Но Стивен безошибочно определил направление, где лежал дом. Даже при темноте и густо растущих деревьях Стивен двигался на удивление быстро. Он не помнит, как выбрался из долины или как нашел дорогу по незнакомым горным хребтам. Всю дорогу в его мыслях беспорядочно носились несвязные обрывки всего, что он видел и слышал. Но в единое целое они пока не складывались. Впрочем, мелочи не представляли для Стивена интереса. Он был приговорен к смерти. Невзирая на все, его решимость не пошатнулась. Через несколько кратких часов его не станет. Однако по своей профессиональной привычке Стивен все же попытался упорядочить случившееся. К примеру, он понял, что в тот миг беспрецедентной экзальтации его желания неким образом воплотились, будто на сцене. Эти желания были самой жизнью, а решение Стивена их отрицало. И поэтому они превратились в драматические, видимые глазу образы со всей живостью, которую позволяло воображение несчастного. Произошедшее было исключительно убедительной пьесой чувств, горевших внутри, изломанными и незавершенными проекциями сознания Стивена, замаскировавшимися под людей перед его внутренним взором. Все это началось с испытанных им ощущений утопающего. С того момента остальные присутствующие силы, получив знак, стали играть свои роли в меру способностей. Кто-то более, кто-то менее убедительно. Стивен бежал домой в ночи, яростно думая и споря сам с собой, хотя с самого начала понимал, что все это неправда. Настоящего объяснения у него не было. Почти всю дорогу до дома Стивен бежал. Бежал вниз, под звездами, по высоким, мрачным, холодным хребтам, где дуют свободные ветра ночи. Его путь вниз длился чуть меньше часа, во время которого он успел обдумать все детали того, как именно уберется. До тех пор у Стивена не было определенных планов, но теперь он решил все. Выбрал место, поворот ручейка над их домом, где вода шумела и бурлила, будто в котле. Решил, что именно напишет в письме, которое оставит после ухода на кухонном столе, чтобы все знали, где его найти. Стивен шел стремительными шагами. Так страшила его идея, что брат уже ушел, и он не застанет Марка. Без сомнения, причиной тому стало такое странное и подробное видение, испытанное в долине в момент великой слабости. Стивен боялся, что Марк уже решился и уехал за ней, и он больше его не увидит. Его разум не покидала одна единственная мысль. «Я должен увидеть Марка в последний раз. Должен оказаться дома, прежде чем он уедет». И от этой мысли Стивен мчался по извилистой тропе, будто олень. В начале 11-го он достиг опушки за их хижиной, едва дыша и ничего не видя из-за пота. Свет нигде не горел, все окна были темны. Однако Стивену со временем удалось различить силуэт, двигавшийся под балконом туда-сюда странной походкой. Стивен сразу понял, что это не Марк. Тут он услышал плач и увидел, что это Мари Петавель, крестьянка, которая им готовила. Стоило ему увидеть, что это она, и услышать ее плач, как он понял, что произошло. Марк оставил письмо с объяснениями и уехал. Уехал вслед за девушкой. Сердце Стивена окутал могильный холод. Шелестя юбками по мокрой от росы траве, женщина тяжелым шагом подошла в темноте и произнесла ровно то, что Стивен ожидал услышать, хотя он и не сразу расслышал это из-за акцента крестьянки и ее волнения. «Ваш брат, монсьё, ле доктор, ваш несчастный брат, его нет!» Она стояла так близко, что Стивен различил белый клочок бумаги в руках женщины и автоматически взял его. Это оказалось письмо Марка с объяснениями. Но прежде чем Стивен успел его прочесть, из сарая за домом появился человек с фонарем, муж Мари, и направился к ним. «Мы вас искали! О, как искали! Мой сын отправился аж в Бют и до сих пор не вернулся! Вас так долго не было!» — заговорил он сдавленным голосом, но оборвал фразу и грубо приказал жене, чтобы та перестала реветь. Стивен незаметно дрожал, чувствуя, как в крови разливается ледяной ужас. Кажется, все обстояло не так, как он ожидал. Произошло нечто иное. Свет фонаря упал на лицо крестьянина, и выражение того вдруг пронзило Стивена, внезапно все понявшего. «Ты все рассказала, месье?» — прошептал крестьянин, наклонившись к жене. Та покачала головой, и ее муж, не говоря ни слова, повел за собой Стивена. Это длилось несколько секунд, но Стивену они показались вечностью. Он дрожал всем телом, будто в лихорадке. Старуха плелась за ним по мокрой траве, тихонько плача. «Никто и подумать не мог, что произойдет подобное», — невнятно говорил крестьянин. Фонарь дрожал в его руке. В следующий миг сарай, точно чудовищный зверь, закрыл собой звезды и разинул огромные деревянные двери, будто пасть. Крестьянин снял шляпу и вошел первым. Стивен последовал неровным шагом. На дощатом полу зашевелились тени от балок и столбов. Там, куда вел хозяин дома, лежала кучка соломы, а на ней — человеческое тело под белой простыней. Подойдя ближе, так, что фонарь хорошо освещал все, крестьянин осторожно поднял простыню тяжелой загорелой рукой. Сам не зная, что делает, Стивен шагнул вперед и, не успев подготовиться, увидел лицо своего брата Марка. Глаза того пристально смотрели в никуда. На лице застыло то же отчаяние, что Стивен видел несколько часов назад, в окне на втором этаже. «Нашли его в глубокой воде прямо у излучины ручья над домом», — прошептал крестьянин. Он оставил на кухонном столе записку с указанием, где будет. Его нашли, когда уже стемнело, но его часы остановились давно, до того, как... Он пробормотал еще что-то невнятное. Стивен, не в силах произнести ни слова, поднял взгляд. «Часы остановились в 6:10», — ответила Петавель на невысказанный вопрос. «Тогда вода их и достигла». Стивен читал письмо Марка при свете фонаря, сидя рядом с телом, покрытым простыней. «Стиви, старик, как ты знаешь, одному из нас придется убраться. И думаю, будет лучше, если это окажешься не ты. Я знаю, что ты перенес. Каждый миг твоей борьбы и страданий я пережил с тобой. Я прошел по той же тропе. Любил ее слишком сильно, чтобы любить тебя. А тебя слишком сильно, чтобы любить ее. И я оставляю ее тебе, брат, потому что убежден. Теперь она любит тебя, хотя сначала думала, что меня. Весь тот вечер она не переставала звать тебя. Больше ничего не могу тебе объяснить. Это сделает она. Ей совершенно не нужно знать более того, что я отступил ради тебя. Не нужно знать, как. Быть может, однажды там, где не женятся, не выходят замуж, мы сможем быть счастливыми вместе, втроем. Я, как ты знаешь, часто задумывался. Остальная фраза была зачеркнута. И, если это возможно, конечно, я буду ждать, старик. Снова зачеркнутые слова. Через несколько минут, после того, как закончу писать свое последнее благословение и просьбу о прощении, знаю, ты этого хотел бы, хотя прощать совершенно нечего, я уберусь в ту самую затерянную долину, о которой нам рассказывал ее отец. Долину, скрывавшуюся в любимых нами горах, где обретают покой даже бесприютные мертвецы. Там я буду ждать вас обоих. Марк. Несколько недель спустя, перед тем, как уехать на поезде в восточном направлении, Стивен вернулся на ферму, где купил тогда молоко, и спросил дорогу. Некоторое время он шел по тропе, которую хорошо помнил, но в какой-то момент лес начал вводить его в смятение. Рисунок гор совпадал с картой, но не с воспоминаниями Стивена. Тропу прерывали высокие незнакомые хребты, и нигде не было ни следа глубокой извилистой аллеи, по которой он многие часы следовал в тот день. Все, карта, крестьяне, сама структура пейзажа отрицала ее существование. 1910 год.